Борис Павлович. Пока писали режиссерский сценарий, были найдены и утверждены актеры на роли Коростелевой мамы, на роль дяди капитана, тети Паши и Лукьяныча. Из детворы были найдены Лида и Шурик, остались Сережа и Васька. Сережу мы представляли себе светленьким и голубоглазым, и к нам толпами приводили светленьких и голубоглазых мальчиков 5-6 лет. Они читали стихотворение, одно и то же про Ленина. Оно мне уже ночами снилось. Однажды привели черненького мальчика, 5-летнего Борю Бархатова. Стихи он неожиданно прочитал не про Ленина, а «Вот парадный подъезд» Некрасова. Эр он не выговаривал, и в его исполнении «парадный» звучало как «парадный». Забавный пацан. Мы решили пробовать его на пленку. Пока ставили свет в павильоне, Боря подошел ко мне и спросил: «Георгий Николаевич, скажите, пожалуйста, сколько энергии поглощают эти приборы?» «Не знаю», — спросил оператора. «Анатолий Дмитриевич», — он сразу запомнил, как кого зовут, «скажите, пожалуйста, сколько энергии поглощают эти приборы?» «Мне некогда», — спросил бригадир осветителей. «Товарищ осветитель, сколько энергии поглощают эти приборы? Мальчик, иди гуляй». «Что за работники? Никто ничего не знает». Все засмеялись. «Вот сейчас ты удивился. А можешь сказать то же самое возмущенно?» — спросил Таланкин. «Выругаться?» «Да». «Что за работники? Одни балды, никто ничего не знает, жуки навозные». «Так или еще сердите?» «Достаточно», — сказала Борина мама, испуганно глядя на нас. Борю перекрасили в блондина, и Сережа был найден. Остался Васька. Кого бы ни приводили пробоваться на эту роль, я категорически отвергал, хотя ребята вроде были подходящие. Таланкин уже начинал злиться. История Васьки мне чем-то напоминала историю моего школьного друга Володи Васильева по прозвищу Мюнхгаузен. И поэтому, наверное, я подсознательно хотел, чтобы Васька внешне был похож на него. Между прочим, Мюнхгаузен жил в Уланском переулке в доме напротив. Прозвище ему дали за то, что он никак не мог определиться с отцом. То это был легендарный чекист, которого убили бандиты, то легендарный бандит, которого убили чекисты. Мама у него была учительницей. И у него тоже было прозвище «Ходячий Мур», московский уголовный розыск. Мюнхгаузен связался с блатными, в школу не ходил, болтался на улице, а мама все пыталась затащить его домой и запереть. Поэтому, завидев мамашу, Мюнхгаузен пускался на утек. Она не могла его догнать и кричала: «Держите, он у меня сумочку украл!» Сердобольные прохожие Мюнхгаузена отлавливали, начинали лупить, мать подбегала и бросалась на сердобольных: «Отпустите ребенка, фашисты!» Я с Мюнхгаузеном дружил, он был веселый и добрый парень. «Завязывай», — советовал я, — «посадят». «Исправлюсь», — обещал он, но не мог. Его и правда посадили. В Сереже Шалопа и Ваську посадить не успели. Вовремя приехал дядя капитан и забрал Ваську, чтобы перевоспитать и отдать морское училище. Прошло много лет, звонок в дверь. Открываю. Стоит высокий парень в заграничной морской форме. «Вам кого?» — улыбается. «Решите доложить? Я Мюнхгаузен». Оказывается, отец Володи во время войны был командиром партизанского объединения в Болгарии, а после войны членом болгарского политбюро. Он разыскал семью, и Мюнхгаузена с мамой специальным самолетом доставили в Софию. Отец Мюнхгаузена перевоспитал и отдал в морское училище.